Вот выудила ее из мусорной корзины, починила и сберегла. Не знаю, правда, зачем. Лесли никогда не был мне особенно дорог, но он рос на моих глазах, поэтому мне было горько видеть, как уничтожается последнее воспоминание о нем. Возможно, она поможет вам разобраться, что же произошло между ними. Фотографии этой 2 года, но другой в конторе нет. Я уверена, что дома у Армиджера искать их теперь бесполезно. Джордж это понимал. Видимо, фотографировать парня любили. Он представил себе грудничков, херувимчиков, глазастых годовалых малышей, серьезных школьников, целеустремленных спортсменов, стеснительных поймальчиков, горящих в огне. Представил себе печку Армиджера, часами словно молох, пожирающую изображение его сына. «Благодарю вас, мисс Гамильтон. Вы получите ее назад, я вам ручаюсь», — сказал он. Пока он шел к машине, лицо с фотографии стояло у него перед глазами. Внешне Лесли Армиджер не был похож на своего отца. Выше, уже в кости, гораздо легче, каштановые волосы посветлее, чем у отца, красиво велись над высоким лбом. Во взгляде заметны честность и живой ум с легкой примесью диковатой настороженности, свойственной юным и очень порывистым натурам. Линии рта тоже выдавали уязвимость и острую чувственность. Судя по внешности, Лесли едва ли мог тягаться с отцом в состязании умов и воли. Но, несмотря на церемониальное уничтожение его изображения, Лесли все еще жил, а бык взрыл копытами землю и, бросившись в последний бой, навсегда отбодался. Было 4 часа, и Доминик поднимался по Хилл-стрит к автобусной остановке. Шагая мимо полицейского управления, он обычно заглядывал туда в надежде, что отец на месте, и его дежурство заканчивается. Иногда ему везло. Сегодня Джордж подобрал его на углу и привез к себе на работу. Он подшил к делу свой последний отчет и повез сына домой. «Еще один звоночек», — сказал Джордж, — «и поедем пить чай. Подождешь? Я быстро». «И тогда все?» Доминик украдкой посмотрел ему в лицо, надеясь прочесть мысли отца. Ему хотелось спросить напрямик, известно ли уже что-нибудь, доказана ли непричастность Китти к этому делу. Но как он мог это сделать? Во всем, что касалось работы Джорджа, семья уже много лет придерживалась кодекса, хотя и не писанного, но тем не менее свято почитаемого. Сегодня Доминика уже предупредили, что нарушать его не следует. Никаких расспросов. Если отец сам решит что-то рассказать, слушай на здоровье. Но вопросы запрещены. А всякое нераскрытое дело скрывал занавес молчания. Как в исповедальне. Поэтому Доминик мужественно ждал, скрывая боль. «Еще не знаю, дом. Смотря что ждет меня здесь». Он въезжал на пустую стоянку веселой буфетчицы. «Если застану того, кто мне нужен, то 5 минут, не больше». Действительно, дело не заняло и 5 минут, потому что Тернер сидел в отделенном ширмой баре, к выпеченной губе его прилипла сигарета, он жадно просматривал результаты скачек, ему хватило одного взгляда на фото Лесли Армиджера. Это он, тот самый парень, что заходил и спрашивал мистера Армиджера. Стоял у порога и ждал его. Но когда он вошел, я видел его при ярком освещении. Ну, одежда тут, конечно, другая, но это он. Ошибки быть не может. Вы могли бы поклясться, что это он? Когда угодно. Вошел он примерно 5:50. К нему вышел мистер Армиджер, а больше я их уже не видел. «Спасибо», — сказал Джордж. «Это все, что мне было нужно». Он сунул снимок в карман и пошел назад к машине, мрачно размышляя. «К 10 уже дома? Вот как, мой милый! Значит, ты решил задачу, над которой я все ломаю голову, как оказаться одновременно в 2 местах? Интересно, захочешь ли ты рассказать мне, как это делается? —